Глава четвертая. Я устало смотрел на предполетную подготовку и суету, творившуюся вокруг. Все. Отпуск наконец-то закончен, и впереди длительный перелет на таком же лайнере, каким я и прибыл в столицу. Полет для меня, вернее для Памелы, обходится абсолютно бесплатно. Сильно старается обслуживающий персонал, пытаясь во всем угодить. Номер супер-пупер. Обслуга не андроиды, а живые стюарды и стюардессы. Красивые, словно с рекламных плакатов сошли. Номер мне очень понравился. Шикарный и дорогой, до безумия. Но что-то я уже присытился всем этим. Реально тянет на ставшую родной свалку на далекой планете. Посидеть у костерка в заброшенной каюте старого крейсера, неизвестно уже какой серии постройки, в гостях у шамана. Посмеяться над шутками Валлисы, а до этого успеть послушать мудрые наставления Джерета и старика. Соскучиться я успел по неожиданно ставшими дорогими для меня людям. Эпопея последних дней у меня явно высосала все силы. Я схуднул и осунулся, и даже... медкапсула уже не помогает. Первые двое суток после поединка и знакомства с семьей олигарха пришлось провести по настоятельным рекомендациям Жоры в медкапсуле под неусыпным контролем Искина. Потом целую ночь проводили дистанционную операцию по извлечению и установке нейросетей моему ушастому родственнику. Дядя был готов на все. Последние дни самочувствие его резко ухудшилось, и наработки самой продвинутой медицины мира оказались бесполезны. И вот наш выход. Как и предупреждал Жора, нам столько засад и западней приготовила местная СБ. Но Искин действовал спокойно и без суеты. Да и левые аккаунты были подготовлены заранее, и в их выборе я принял самое непосредственное участие. За пару часов до проведения операции я только недавно вылез из медкапсулы и жую долгожданный ужин. «Все готово, практически», — докладывал мне бодрым голосом Жорик. «Аккаунты, как основные, так и вспомогательные, подготовлены. Жаль, конечно, несчастных, их ушастые вывернут в первую очередь, когда разборки начнут». Вот тут-то мне и пришла интересная мысль. Я вот что подумал, дружище. Как думаешь, этот аристократ-олигарх оставит меня в покое? Однозначно нет. Он уже вплел тебя в свои планы, вот только какие они, мне неизвестно. Но считаю, что пока на данный момент опасность тебе с его стороны не грозит. А вот на будущее не скажу. Да и на деньги ты всю его семью нехило поставил. И... не сколько деньги его волнуют, сколько имидж семьи пошатнулся, когда ты так эффективно уложил его сына на песок манежа. Если ему не удастся тебя прибрать к рукам любым способом, то проблемы обеспечены. Я прав? Однозначно. Тогда я что подумал? А измени-ка ты аккаунты, которые выбрал на сайты компаний, в которых первую скрипку играет именно семья этого аристократа. Это подстава? Не жалко, ребят? Я задумался. Наверное, нет. Им легче будет от ушастых отбиться. Не уверен, не согласился со мной Искин. Ну и пусть. С того крючка, на который я насадился по твоей милости, надо как-то соскакивать. И пока у олигарха не начнутся серьезнейшие проблемы, я буду практически полностью в его власти. Тут уже Жора задумался. Просчитывает варианты. Я словно чувствую, как быстро ворочаются его электронные мозги. Ну, в общем, провернуть такое дельце проще простого. И с тобой такую подставу никто не свяжет. Маловероятно, что ушастым через олигарха удастся на тебя выйти. А потому увеличу-ка я подачу электронных команд в разы. Задействую и их местный аккаунт, но не как основной, а как вспомогательный. Основным будет сайт компании его жены. Если удастся точно рассчитать удар, то ушастые сразу выйдут на представителей компании, где у нашего дорогого друга много интересов. Естественно, свяжут его с произошедшим. А тут и остальные аккаунты именно на его семью укажут. Очень удивлюсь, если удастся всей этой семейке выжить. Не жалко? Нет. После того, как меня, словно влюбленного юнца, эта пигалица едва в постель не уложила. Нет, они привыкли относиться к людям как к ресурсам, а мне это претит. Надо их хорошенько встряхнуть. Действуй. Через 4 часа в столичном секторе империи ушастых произошел крупный срыв программ сети. Галанет работал с перерывами постепенно и повсеместно выключаясь, чем вызывал еще больший переполох. На момент окончания операции на устойчивой связи оставался только район военного госпиталя. И то сразу после ее окончания связь пропала и там. В каждом районе возникали аварийные и внештатные ситуации. Экономика, основанная на компьютерном управлении, дала сбой. Вся империя погрузилась в хаос. Вот среди этого бардака и делал ноги курьер, нанятый и запрограммированный Жорой, унося в своем тайнике драгоценную нейросеть и обрывая всякую слежку. И вот я уже на лайнере. Впереди длительный перелет. Целая декада в моем распоряжении. Порядок наведут в течение суток. Причину сбоя вряд ли смогут установить, но вот связать ее с тобой постараются. Потому что уж больно вовремя она произошла. Но нам-то что до этого? По моим данным, СБ ушастых уже землю носами роют. Вышли на основные аккаунты, с которых проводилось управление, и подавались команды на меддроида во время операции. Вроде как даже группы захвата по адресатам отправили. «Шоу начинается», — докладывает Жора, пока я по встроенному в панель каюты огромному экрану головизора в номере наблюдаю, как наш лайнер отстыковывается от космической станции столицы. Зашевелились и тут, на планете, представители старшей расы. Вовремя мы убываем. «Когда ждать курьера?» — уточняю я. «Не думаю, что ему в течение месяца удастся покинуть империю ушастых. Но если удастся, то будет просто прекрасно. Потом еще крюки по сектору накрутит, чтобы проверить наличие хвоста. Да и по работе. У него же не только наш заказ на руках. Он ведь наш заказ воспринимает как обыденный и не первостепенной важности, чтобы в первую очередь к нам нестись. Да и сам никогда нас не доберется. Просто на одной из промежуточных станций воспользуется экспресс-почтой и все дела. А мы еще через пару месяцев получим долгожданный девайс. Главное, в протекторате ушастых такую посылку не отправлять. Уверен, они такую возможность не исключат. А потому придется ждать». «Жалко, если с курьером что-нибудь случится», — как-то почти безразлично сказал я. «Тут уж ничего не поделаешь. Риск он всегда есть. Тем более космическое путешествие безопасным между империями никак не назовешь. Но будем надеяться на лучшее. Это единственное, что нам остается делать». «Как тебе, Памела?» «Да». Интересно прошла встреча с ней в последний день моего пребывания в столице. Вернее, на столичной космической станции. Да и сам последний день оказался очень богат на встречи, события. И отметился несколькими неожиданными решениями с моей стороны. Но Обо всем по порядку. Последние 3 дня на курорте я вспоминаю с трудом. Меня даже на глейдер загружали в полностью непотребном состоянии. По умолчанию у меня же нейросети нет, а ни один нейроком не в состоянии влиять на организм носителя. А меня ушатывали за эти 3 дня по-черному. Во-первых, сын олигарха, Шир, непременно хотел отметить мой выигрыш в поединке. Пока я отлеживался в медкапсуле, интенсивно уча базы по меддроиду, Шир атаковал мой номер. Но Жора, управляя встроенным Искином, не давал прервать мое обучение. Ширу пришлось ждать почти 2 суток. Но после успешного проведения операции я был абсолютно свободен и с разрешения и полного «одобрямс» Искина пустился во все тяжкие. Тем более Шир откуда-то привел и великолепных девиц. Все эти 3 дня слились для меня в один бесконечный марафон постоянной пьянки с безудержным занятием сексом. Я не сдерживался. Я отрывался по полной, только через 3 дня, очнувшись уже в грузопассажирском глейдере, я смог нормально соображаться. «Ну, ты, хозяин, дал», — были первые слова, которые я услышал, придя в себя. «По прибытию на станцию первым делом рекомендую сразу залечь в медкапсулу. Необходимо снять негативные последствия твоего загула. Мне самостоятельно это сделать не удается». «Чего хотел ты от меня, Шир?» — спросил я его. «Ничего в его поведении странным тебе не показалось?» «Да вроде нет. Он только через тебя всех барышень пропустил. Сам обычно с одной только время проводил, но и ее потом под тебя подложил. А так вроде все нормально было. Я, конечно, не спец в человеческих отношениях, но было видно, что женщин и спиртного он на тебе не экономил, и женщин не жалел. Да и они сами словно в последний раз с тобой отрывались и работали с огоньком и великим желанием. Такое ощущение, что им проплатили за секс с тобой очень внушительные суммы, и они отрабатывали аванс, отдаваясь со всем старанием. Вот и все. Видно, ты... любовник, каких поискать? Они менее чем втроем в твоей постели не бывали. Шир тебя не покидал ни разу, хотя почти постоянно на связи с сестрой был. Та, видно, не на шутку в тебя втерлась или просто планы имеет. Но претензий и обид на ваше с ним поведение было много. Отец с сыном на связь не выходил. Подслушать, о чем они говорят, не удалось. И то хорошо. Так, материалы о моем поведении к просмотру не предлагать. Я и так устал. Что у нас по моим вещам? Все вычистили. Все отправил на яхту с курьером. Арина там его встретит со своими помощниками. Яхту на охрану и консервацию поставил. Проплатил рейд в бухте сроком на 2 года. Мало ли что произойдет в связи с твоими предсказаниями. Оборудование и аппаратура подверглись консервации. Когда снова появимся на планете, тебя будет тут ждать уютное гнездышко, которое, в принципе, можно будет перегнать практически в любую точку планеты. Отлично. Отличная перспектива вырисовывается, и тут же уточнил. Что там у нас по планам на сегодня? Сейчас раннее утро. 5 часов всего. Лета нам почти 4 часа, за это время можешь отоспаться. Полет проходит в автоматическом режиме, и если нет желания брать глейдер на ручное управление, можешь отдыхать. По прибытию у нас останется еще 3 часа свободного времени, которое тебе надо будет провести в медкапсуле. В час должна была появиться Милли, у вас запланированная встреча. Но на удивление прибудет не она, а ее секретарь. Сама Милли не смогла прибыть навстречу. Дела. Если есть какие вопросы к ней, то их надо бы подготовить. Фух, слава богам. Хоть это приставать не будет. Журик хохотнул. «А чем тебе ее секретарь не нравится?» «Кто сказал, что не нравится?» «Очень даже нравится, но я устал, и что-то меня не тянет на подвиги больше». «И это хорошо». «Кстати, что там у нас по предотвращению беременности?» — поинтересовался я. «Все в норме. Даже если попытаются что-либо сделать, все их усилия будут бесполезны». «Да и кто там на тебя позарится?» «Дети — это большая ответственность. Они этому секретарю не мили, и тем более не тем дамам, с кем вы с Широм зажигали эти 3 дня. Такие проблемы не нужны и подавно. Так что успокойся. Все под контролем». «Помыла, когда с моим племянником появится?» — спросил я. «К вечеру. У них там дела какие-то на заводе появились». «Что вообще в клане и в обществе происходит? А то я как-то и не следил в последнее время за тем, что вокруг в мире происходит». «В мире?» — переспросил Жорик. «Как обычно все в мире. Заварушки на границе продолжаются, но больше масштабных столкновений не было. После нашего шоу в мире все взволнованы. Масштабный электронный сбой, который привел к хаосу в одной из сильнейших империй мира, заставил многих правителей задуматься о компьютерной безопасности и о слишком большой зависимости разумных от своих электронных друзей, которые в одночасье, в худшем случае, могут стать злейшими врагами и безразличными и безучастными к бедам бывших хозяев, в лучшем. Но, увы, никак не помощниками. Если и после такой демонстрации правители не возьмутся за голову, то мятежный Искин им таких проблем наворотит, что мое выступление станет только чем-то вроде детского утренника, как Кур любил выражаться. Когда хотел указать вам на то, что вы, господин, полный болван. Помню, как же. Кстати, насчет стариков... «А с ними-то что не так?» — испугался Жора. «А все не так», — ответил я. «Ты все меня ругаешь, что я совсем не занимаюсь вопросом создания своей команды». «Так вот, я и подумал, эта парочка мне бы очень не помешала в будущем». «Это точно», — согласился со мной Искин. «Только жаль, что им совсем мало осталось». «Вот как раз по этому вопросу я и хочу с тобой поговорить», — заинтриговал я Жорика. «Ну-ка, ну-ка. Что-то интересно самому даже стало. Что же родилось в твоей больной от бодуна голове? Привет все тому же Куру!» Я усмехнулся словесным пируэтом Искина. «Быстро же он учится и очеловечивается». «Согласен, что мужикам совсем мало осталось». И семьями они за всю службу обзавестись не успели. Ну, им сейчас уже поздно, так что... ты придумал? Давай без вступления. А придумал я следующее. Деньги пока есть и немалые. Но вот чувствую, что как пришли, они так и уйдут. Без следа. Пока не знаю куда, но я их рядом с собой не ощущаю. Нет, вложим-то мы их, уверен, очень прибыльно, но куда, пока даже предположить не могу. Итак, по старикам, омоложение штатное они пропустили. Да и сами они рассказывали, что денег на счетах не было, а государство решило их уже просто списать в расход, подсказал мне Искин. «Во сколько обойдется омоложение для них сейчас?» — спросил я. «Считай, полный курс, углубленный и полный мацион по VIP-классу обслуживания». Жора на некоторое время завис, а я пока перевел взгляд на экран. Чернота космоса. Я устало прикрыл глаза. По кругу на одного 190, а с обслуживанием VIP-класса 230. «Чего 230?» — не понял я. «Ну, не тысяч же. Миллионов. Я скинул последние медицинские карты в одно из лучших медицинских заведений столицы. Срок курсов почти 4 года, но с их медицинскими показателями меньше нельзя. Предлагают и вовсе на 4 года растянуть. Лучше эффект будет». «Когда можно заселяться?» — уточнил я. «Чем быстрее, тем лучше. Вот их ответ». «Тогда так». Я немного подумал и продолжил. «Оплачивай полный курс на обоих. Они выброшены из жизни своим государством. Отработанный материал. А мне они подходят. Сейчас же скидывай на них пожизненный контракт. Впиши туда и условия с моей стороны о проведении омоложения по щадящему курсу и обязательно отметь сумму затрат. Пускай видят, что они мне дороги, а то станут конючить». Жора хмыкнул на мое уточнение. «Это вряд ли. Им тоже хочется себя молодыми почувствовать, но таких возможностей нет». «Ладно, и подкинем по лимону за те 4 года, которые им придется провести в больничном комплексе. Шанс выпадает такой 1 на миллиард, и этот миллиард у нас с тобой пока есть. Разговаривать я ни с кем сейчас не хочу, поэтому веди переписку, не выводя меня ни с кем на голосовую связь». «Я спать. Доклад по старикам после того, как проснусь. Постарайся все утрясти. Билеты в столицу им за наш счет. Работай и отдыхать». Прибытие на станцию прошло штатно и как-то буднично. Что-то я начинаю привыкать к космическим путешествиям. Как-то обыденно начинаю воспринимать полеты. А ведь совсем недавно столько эмоций было. Но, видно и правда, ушатали меня события и девочки. Трудное это дело — отпуск. Ничего не хочется, и даже на улыбку симпотной работницы порта как-то уж слишком безразлично ответил. Дежурно и совершенно без каких-либо эмоций. Багажа у меня почти нет, только полный комплект тренировочного комплекса с мечами. Всего получается 4 мяча и 2 робы. Подарок олигарха. Даже не по себе как-то стало от того, что так подставил всю их семейку. Но вот отчего-то совесть моя спала спокойно и мучений по этому поводу не испытывала. А значит, все я делаю правильно. Заселился по-быстрому в один из номеров, снятый для нас с сестренкой. И на 3 часа завалился в медкапсулу, чтобы хоть немного подтянуть свое пошатнувшееся здоровье. Пока оформлялся на заселение, пока добирался до капсулы, получил исчерпывающий доклад от Жоры. Старики, как и ожидалось, в шоке, особенно от озвученных сумм. В течение 3 минут получил от них согласие на все твои условия и на пожизненный контракт. Уволились со службы сразу после того, как я вернул им подписанный тобой договор и перечислил деньги, суммы, которую ты и озвучил. Забронированы места на ближайший рейс в столицу. А пока они за это время утрясут свои дела, как в академии, так и с родственниками. У Кура, оказывается, жена была. И дети имеются. Вот он им и перевел почти полностью свою зарплату. Отписался, что у друга на попечении будет к нему на довольствие встает. Довольные и даже счастливые. Естественно, хотели тут же с тобой связаться, но я сказал, что ты на работе. «Как ты им представился?» — уточнил я. «А как обычно. Переносной малый Искин. Таким девайсом никого особо не удивишь, если, конечно, разумному денег не жалко. Стоят такие игрушки очень дорого. В общем, с приобретением тебя, но сроки...» «А что делать? Латать стариков надо. Кстати, о стариках. А что Вэлс?» Я скривился. «У него дочь есть, да и не просто он. Сам ведь подозреваешь, что он, как выражается Кур, казачок-то засланный. Да, похоже на то, что он... засланец», и, хмыкнув так провокационно, продолжил. Но какой бы из него начальник собственной СБ вышел, а? С такими-то возможностями и связями. Чтобы как-то сбить настрой Искина с темы, которая меня немного раздражала, спросил, кстати, о возможностях. Что-то мы совсем запустили занятия по псионике, и кто-то мне что-то насчет этого обещал. Если бы Искин был бы живым, он бы точно после этого вопроса подавился. Есть такое, каюсь. Это я тебя обещал подгонять, но так сложились обстоятельства. Ты был вечно занят. То учился, потом с дамами отдыхал. Ничего, наверстаем. Сейчас опять запланированы встречи, но у нас почти полная декада путешествия на лайнере. Что нам мешает спокойно собой заняться, если, конечно, тебя опять на подвиги не потянет? А что, молодой одинокий красавец в номере VIP-обслуживания? Я уж сплюнул с досады на кристально чистый пол гостиничного номера. Да ну тебя! Устал я уже! Устал, говоришь? Это хорошо, но и плохо одновременно. Не забывай о сбросе пустой спермы. Если не возвращать все как положено природой и избегать женщин, то придется работать вручную. Чего? Изумился я такому заявлению. А чего ты удивляешься? Здоровье прежде всего. Так что выбирай из трех вариантов, какой тебе больше нравится. Я зло усмехнулся. Умеет же Жорик задеть за живое. Ну, женщины, конечно. Вот, ты просто не переусердствуй. Раз в два дня хватит, но это должно войти в систему. Вот когда заведешь себе постоянную любовницу, тогда и спокойней станешь. Ирен обещала подъехать, но когда это случится? От дочки Велса ты нос воротишь. Динк тебя пугает. Да и меня, если честно, тоже. Остается твоя соседка-повариха с ее подружками. Как вариант. Но приближать к себе сильно никого из них я бы тебе не советовал. Тоху ты как потом объяснишь, если спасбот увидит, кто из них? Вот, нам точно такой вариант развития событий не нужен. А значит, эпизодическое знакомство или постоянное со встречами на ее территории. И не кривись, я же для тебя же стараюсь, твое величество. Ладно, с этим понятно. Я в медкапсулу. За час до встречи с посланницей Мили разбудишь. Еще себя привести в порядок надо будет и душ принять. Я устал и почти отмахнулся от Искина. Я что подумал? Пока ты в капсуле отдыхать будешь, что тебе из баз поставить на изучение? Я прикинул в уме варианты из наличествующих у нас баз. Продолжаем изучение малых кораблей. У нас ведь в четвертом уровне изучена база по ним, уточнил я у Искина. Ну да. И кое-что из сопутствующих баз по направлению. Ну, там аэродинамика, пилотирование, навигация. Вот и продолжаем. Надо выучить все в самом высоком уровне. Чувствую, от этого будет зависеть, выживем ли мы с тобой в предстоящем катаклизме или нет. Привет, красавчик. Секретарь и помощница Мили повисла у меня на шее, едва успев переступить порог моего номера. Блокировку я поставила, и никто не сможет узнать ни о нашем разговоре, ни вообще, чем мы тут с тобой занимаемся. Ты как, немного развеется? Увидев мою улыбку, улыбнулась в ответ. Тогда в постели поговорим о серьезных вещах. Вот так? Сразу? Я даже опешил от такого напора. А чего ты теряешь, Дэн? Пользуйся, пока дают. Не забывай, каждые два дня сброс или домашняя ручная работа. Тебе выбирать. Что же? Выбор, я бы сказал, очень невелик. Так что под напором посетительниц я предпочел сдаться. Мятые простыни кровати, уставшие тела. Довольная любовница и не менее довольный я. «Слишком опасно», — Почти шептала мне на ушко очаровательная секретарша. Наши аналитики просмотрели твои выводы и почти по всем из них согласились с твоими утверждениями. Наскоком эту базу не взять? Это стало сразу понятно после ознакомления с твоей информацией. Уничтожить легко, а вот захватить вряд ли. Уверенно, Искин уничтожит и саму базу, и себя. Да и флота подходящего для этого нет. Все корабли слишком компьютеризированы. А чем это может нам грозить, не мне тебе объяснять. Везде есть управляющие Искины, а это для такого противника неприемлемо. Сейчас в срочном порядке заложены 16 крейсеров, где все управление будет подвластно только живым людям. Дроидов тоже не будет. В плане боевой эффективности мы, конечно, проигрываем даже не современным аналогам кораблей Содружества. Зато мятежным электронным мозгам взять под контроль управляющие Искины корабли и тем самым нейтрализовать весь экипаж не удастся. Принято решение ни одного дроида не брать. Ни обслуги, ни технического и уж тем более боевого направления. И команда соответствующая готовится. Сейчас набор идет. Главное требование — согласия на замену нейросети на нейроком. Он менее подвержен внешнему влиянию, чем сеть, о чем нам наглядно продемонстрировал андроид при боевом столкновении с тобой на пассажирском лайнере. Таких подарков нам не надо. Подняли старые наработки, которые из-за вмешательства ушастых пришлось свернуть. Даже разрабатывающий их персонал, уроды, почти весь уничтожили. Пару ученых уцелело, один где-то в бегах, никак не можем на него выйти. Одного мы в СБ смогли упрятать так, что ушастые его не нашли. Монополия на нейросети важна для старших рас, и они пойдут на любые жертвы и убийства, чтобы ее сохранить. Но дело серьезное, поэтому и дал команду император на возобновление исследований. Но, к сожалению, многие знают о печальной судьбе участников прежних разработок, и желающих принять участие в новых практически не находится. Поэтому пришлось собирать нейрокомы того первого выпуска, сохранившиеся в войсках и спецподразделениях. В общем, где-то так. Есть возможность в будущем прикупить такие нейрокомы и сопутствующее оборудование? Спросил я, едва ли не затаив дыхание. Тебе, как внештатному сотруднику СБ... Я шумом выдохнул, задержанный в легких воздух. Чего? Какому еще такому внештатному сотруднику? Удивленно спросил я. И даже оторвался на время от приятного поглаживания нижней выпуклости девушки. Но ты же сам сказал, что готов сотрудничать с нами, когда это выгодно тебе. Так? Ну да. Отрицать очевидное, по крайней мере, глупо. Вот и решила начальник провести тебя как внештатного, а куратором назначила меня, тем более мы уже... Знакомы, прижалась ко мне женщина. Устоять было крайне сложно, но я постарался. А то точно мысли потеряю. Так что по оборудованию, уточнил я, немного оклемавшись от очарования прекрасного тела. Как внештатному сотруднику, уже поставившему сведения сверхважной категории, открыт полный доступ ко всем возможностям службы. Цени! Начальник лично команду дала. Об этом знают немногие, но при случае тебе просто надо будет приложить свою сетчатку глаза к считывателю, и практически любое требование сотрудник безопасности вынужден будет выполнить. Правда, потом обязательно должен доложить по инстанции. А в твоем случае доклад идет сразу на начальника СБ Империи, минуя всех. Так-то. Но по оборудованию пока успехов никаких нет. Материалы и информация большей частью уничтожена и утеряна. Специалистов нет. Так что, когда будет проведена операция по захвату последней базы, или, правильнее выразиться, выявленной базы мятежников, сказать пока трудно. По моим подсчетам, год понадобится, чтобы подготовить материальную базу, и то не факт. А там еще боевое слаживание, разработка плана операции на основании данных этих тренировок и учений. Не все так просто. Но наши яйцеголовые сейчас роют аппаратуру по всей империи на предмет поиска вируса. И самое страшное... Она посмотрела внимательно, пронизывающим взглядом на меня. Что находят? Причем в таких местах... Аж страшно становится. Но, как ты и предупреждал, все ведется под эгидой проведения регламентных работ. В общем, и тут у нас появились успехи. К твоей информации вначале отнеслись очень скептические специалисты, но после обнаружения первого вируса, ты не поверишь, на флагмане первого космического флота. Скептические ухмылки все лица покинули, кто в курсе оказался происходящего. Поэтому сейчас даже войска с приграничья отзываем. Их в первую очередь на проверку ставят. А тарановцы в недоумении. Мы сами без боя оставляем им позиции. Но что делать? Рисковать император не хочет. Это понятно. Если честно, то мне это не интересно. Меня больше шкурный вопрос интересует. И его как можно быстрейшее решение. «Все-таки деньги я вам заплатил?» Перебил я девушку, хоть и намекал мне в голове Жора, что так некрасиво поступать. Девушка хихикнула и уткнулась носом мне в подмышку. «Часть уже вернула», — донесся ее приглушенный голос. Я опешил. «Когда?» «Не понял я». «Нет, я тебе ничего объяснять не собираюсь, и так еле живой осталась. Если бы не твоя просьба предупреждения, то меня уже и не существовало бы и вовсе. Спустили бы живой в утилизатор». «Живой? Но там же...» — проблеял я. «Ой, умоляю тебя». Можно Искин перепрограммировать на утилизаторе, на время или вовсе отключить. Так что спасибо тебе за то, что спас, хотя сам едва чуть ли не убил меня. Убил? Тебя? Ты имеешь в виду ваш полет на спас-капсуле? Нет. Там просто развлекались. Что мы, что ты. А вот после... Ну, нельзя мне было с тобой. И тут до меня дошло. Ведь первый раз я ее практически силой взял. Причина? Почему? Реально не понял я. Ой, да отстань ты со своими вопросами. Тут девочка по тебе изнемогает, а ты... Что да почему? По андроиду дела согласно плану развиваются. В оговоренные сроки вроде успеваем, даже, может... Раньше поставку произведем. Император об этом ничего не знает. Да и все равно ему. Вроде ведь точно все запасы плененных андроидов уничтожить хотят, идиоты. Ну все, хватит о серьезном. Иди ко мне. Короче, наши переговоры затянулись почти до 5 часов вечера. Но с красивой и желанной дамой это время пронеслось незаметно. В 6 должна Памела пожаловать, и потому быстрое непродолжительное прощание, едва не закончившееся опять сексом, я остался в номере 1. «Молодец. Это ты интересно придумал насчет оборудования откача. Может, стоит его отыскать в твоей империи?» Я покачал головой. «Нет, не надо светиться. Итак, к нам вопросов много возникает, а тут еще если им и кача на блюдечке подать. Сами пускай разбираются. Меня же волнует, что там за дела с возвратом денег за андроида». Жорик выдержал паузу, видно, в нете шарится, Так сразу и не скажу. Разве что твои акции вашего предприятия, они вроде как и не подросли, но и статус у Милы аннулирован и передан. Я не понял, твоему племяннику? Вот дела. Я тоже пораженно выпучил глаза. А он-то тут при чем? Вопрос риторический. Жорик на него тоже ответа не имел. Надеюсь, Памела нам все прояснит, если учесть, что на встречу с тобой она пребывает с твоим племянником, а теперь и вовсе почти сводным братом. Памела, как и обещала, появилась в районе 6 часов. К этому времени я не только успел прибрать в номере после посещения очередной любовницы, но и сбегать в местный ресторан, чтобы перекусить. Так что на предложение Памелы посидеть где-нибудь в роскошном общепите я отнесся весьма скептически, предложив просто заказать ужин к нам в номер. Номер Памелы был через стенку от моего с правой стороны. С левого края мои хоромы прикрывал номер племянника. «С ним ты чуть позже познакомишься, а мне нужно с тобой с глазу на глаз переговорить. Увы, есть вещи, о которых ему лучше не знать. Целее будет». И полился рассказ из уст сестрицы под изысканный ужин, а я, слушая его, потихонечку потягивал из хрустального бокала слабоалкогольное вино местных виноделов. С проблемами в клане разобрались. Копала глубоко, колола жестко. 6 родов поменяли полностью руководство. 9 семей прекратили существование. «Я им не девочка!» Я пораженно смотрел на сестрицу. «Чего ты так удивляешься? За предательство и вовсе казнят или в положение рабов закатывают. Я с ними еще очень по-божески обошлась. Вошли младшими членами во вновь принятые рода. В основном к девчушке, которая последний омаж приняла. У нее и не было своих сородичей, зато сейчас...» «Неплохой ход. Трупов». «Много. Их тоже наплодить пришлось. Не без этого», — сказала Памела, отправляя в рот очередной аппетитный кусочек чего-то мучного и сладкого. «В основном пыток не выдерживали, а 3 пришлось лично казнить. Но было за что. Теперь порядок и спокойствие в клане восстановлено. Маркиз молодой пока после твоих клинков так и не восстановился. Медики говорят уже о сроках за год». Как-то ты его уж очень неудачно осчастливил. Но ему и так живется неплохо. 2 красавицы жены, вроде уже и наследник у одной намечается, так что весело. «Как твои женихи поживают?» — улыбнувшись, спросил я, вспомнив, как ее перед моим отъездом аристократы насчет жениться атаковали. «Но-но, жених, и не одним больше, да и то на ладан дышит». Проклял уже тот день, когда решил с нами связаться. Его, кстати, отговаривал сын. Видно, чувствовал подкрадывающийся кошмар. Но все-таки не отставал я. Если бы ты не уехал, то хапнул бы полную чашу того, что каждый день приходится выдерживать мне. Но тебе все-таки легче. Твоя роль в 3 омажах известна всем, и становиться 4-ми никто не хочет. А ты вроде как и не агрессивно себя в обществе ведешь. Потому и не стоило бы тебе ничего бояться. С этой стороны и мои новые поклонники ведут себя очень аккуратно. Но сложно отказывать в приеме таким людям, как сын министра финансов или главный прокурор столицы. Ничего себе. А ты как думал? Прошла информация, что я скупаю земли на столичной планете. Так и вовсе от охотников до чужих денег отбоя не стало. Но маркиз от них пока ширмой работает. Уже 2 покушения на его жизнь было, нападавшие уничтожены, а 1, видя, что может попасть в плен, и сам себя порешил. Жестко. А ты что хочешь? Шальные деньги многим голову вскружили. Кстати, с этим заводом. И что с ним не так, удивился я. С ним-то все так. Как я и ожидал, и даже чуточку получше. Вояки имеют на планетоиде базу хранения военной техники с оборудованными мастерскими. Но оборудование, как и сама техника хранения, старые. Недавно выставили на аукцион, на продажу. И, поняв, куда клонит сестра, желающих приобрести этот неликвид мало, практически никого нет. Всех интересует только место, а как вооружение и мастерские только в виде металлолома. И деньги поэтому предлагают соответствующие. Как за металлолом. Но военных такая постановка вопроса не устраивает. Милли их нацелила на меня. Племяш твой в восторге. Ну, понятно, усмехнулся я. Сколько материала. На чем пробовать свои разработки можно. Есть на чем повеселиться. В точку. Почти слово в слово мне об этом и он говорит. Но с деньгами напряг. В принципе, можно вообще весь планетоид выкупить, но для такой сделки нам денег даже всем кланам не собрать. И? Сколько? 7 просят вояки. И 12 за все остальное. Итого 19 корпов. Я задумался. А почему бы нет? У Мили не спрашивала насчет организации кредита. Ты с ума сошел? Нас же с такими выплатами без штанов оставят. Помыла даже отпрянула от меня. Я опять погрузился в свои мысли. На удивление даже Жорик со своими комментариями и советами молчит. Ты знаешь, сестренка, хотел с тобой поговорить по одному поводу. Видения меня в последнее время мучают. Не знаю, как объяснить, но мир на грани какого-то катаклизма. И когда он случится, сказать не могу, но чувствую точно, что империя устоит. И вот такая производственная база под носом у столицы нас, я имею в виду клан, оставит на плаву и даже поможет подняться. Считаю, что рискнуть можно. И думаю, хотя еще и не знакомился с наработками нашего племянника, но они как раз и могут принести нам основные деньги в строку доходов. В крайнем случае распродаж активы. Что такое 18 корпов? Это стоимость тяжелого крейсера нового поколения. А у империи их сколько? Да в других кланах летательных аппаратов сколько? А чем мы хуже? Только вместо летательных аппаратов производство налаживаем. Я бы рискнул. Насчет катастрофы не один ты предупреждаешь. Есть видящие, и давно уже об этом разговор ведут. Но проблема в том, что разговоры эти уже не одно столетие ведутся, а глобального катаклизма так до сих пор и не наступило. Ты, наверное, слишком много времени в медкапсуле проводишь в обучающем трансе. Спать надо, малой, а не учебой по ночам заниматься, и желательно не одному спать, а с девушками. Кстати, о них. Ты что со своей четверкой делать будешь? Они так все это время без нейросетей и сидят, не зная, чего им ожидать в будущем. Не хочешь ими сам заниматься? Я решу этот вопрос быстро. Нет, не надо. Вспомнив, как предлагала решить вопрос с девушками Памела в прошлый раз. Уже видел, как ты это делаешь. Вот же я и забыл о девчонках совсем. Купи им за мой счет нейросети, что посерьезней. Если они тебе не нужны как помощницы... Отпусти их на все 4 стороны. С собой я их не возьму, а свободу уже пообещал. Решать тебе, нужны они или нет. Сделаешь? За твои деньги? Легко. А насчет работы подумай, вроде способные девочки. Согласна. А теперь, мой маленький, ну-ка, объясни-ка, каких богов тебе в голову втемяшилось продавать, даже не так... отдавать почти 5% нашего с тобой предприятия стороннему человеку. И точно. Амили уже знает, но откуда? Жора, что думаешь о всем этом? Решил я посоветоваться с Искином. Налицо информация из первых уст, тем более она уже с Мили встречалась по поводу этого планетоида. Более узнать ниоткуда она не могла, спроси ее напрямую. И все эти непонятки насчет Мили выложи ей. Наверняка она ответ знает. Что же, грех не воспользоваться таким советом, особенно когда мне самому ничего в голову не приходит, и в нете Жора ничего обнаружить не в состоянии. Тут такое дело. Я посмотрел на скептическую улыбочку на красивом лице сестрицы. Это, ну, я прикупил у нее кое-что. Денег рассчитаться не хватало, она даже все мои счета в оплату обчистила, и основной в том числе. Ого, скептическое выражение сменилось крайне удивленным. И что ты там такого дорогого купил? Неважно. Важно то, что на тот момент у меня денег не было. Она не соглашалась на мои активы в будущем. Вот и возник тогда вопрос об акциях нашего с тобой предприятия. Она просила 7, но в итоге согласилась только на 5. 2 мне удалось скинуть. «И сделка была заключена?» — спросила Памела. «Да». «А скажи, братик, а любовью вы с ней тогда занимались?» «Ну, после того, как договор заключили». «Ой, да не красней ты так». «Было дело», — прошептал я. «Понятно. Только непонятно, почему она вернула мне эти акции», — забарабанила пальцами Памела по столешнице обеденного стола под удивленным моим взглядом. «Непонятно. 5%, малыш, это и много, и одновременно недостаточно. Если только...» Сестра рассуждала вслух, потом продолжительное обдумывание под какой-то неизвестный мне марш, отбиваемый ею пальчиками правой руки. «Хотя...» «А скажи, а еще кто-нибудь присутствовал при обсуждении, а главное, при заключении этой вашей секретной сделки?» «Да», — удивленно проговорил я. «Причем тут помощница Мили?» А оказалось, что очень даже причем. «А у тебя с ней потом, ну, секса не было?» — как-то слишком вкрадчиво спросила Памела. «С кем?» — врубил я дурака. «Это же была... женщина, не мужчина», — уточнила сестренка. «Кто?» — продолжал тупить я. «Этот свидетель сделки, когда ты с дуру подарил акции». «Девушка», — сказал я. «И красивая, верно?» «Очень», — улыбнулся я. Неожиданно сестра расхохоталась и не прекращала ржать, ойка, еще, наверное, минут 5. В конце концов, всем телом оказалась на полу. Так ее на хихи прибило. Пока она исходила в хохоте, я беседовал с Жорой. «Похоже, что ты, сам того не желая, расстроил все планы Милли, переспав с ее помощницей. Даже сейчас ничего подобного в нете найти не могу. Ничего до конца не понятно. Одни предположения. Давай дождемся, когда твоя сестрица придет в себя и сможет адекватно себя вести». Ждать пришлось еще 30 минут, не меньше. В итоге я ей просто помог добраться до уборной и там помог умыться. Давно я так не смеялась. Но причина, а? И по новой зашлась в хохоте. «Стой, стой!» — попытался я остановить развеселившуюся сестренку, смоченным водой полотенцем обтерев ей лицо и шею. «Ух, как хорошо!» — прошептала она, успокоившись. «Дай сюда». Полотенце забрала, и так, сидя на краешке ванной душевой кабинки, Памела принялась мне объяснять. «Ты едва не женился, братец. 7% в семейном бизнесе — это точка принятия решения, а 5% получает кто?» Я пожал плечами. «Супруг». «И надо было просто совершить с тобой акт. Какой ты понял?» «Что и было осуществлено. Куда ты смотрел? О чем ты думал, когда предлагал акции в семейном деле? В качестве кого в него бы вошла Милли? Кого, я тебя спрашиваю?» Вот тут-то до меня и дошел весь трагизм тогда возникшей ситуации. Меня планомерно толкали к такому неоднозначному решению. Но почему тогда потом вернула? Ответа ни на один вопрос у меня не было. Я просто пожал плечами. «Балбес! Женой бы она тебе стала, и без вариантов. А 5%, да еще и если есть свидетели сделки, тут и суда не надо. Тогда почему...» Договорить мне не дали, объясняя, что не стоит верить в порядочность представителей власти, особенно когда они женщины. «Ты ведь потом, после Милли, и с ее помощницей переспал?» «Угу», — я кивнул опущенной головой. «Вот ты молодец! Оттого ты сейчас и свободен. Но, наверное, она на тебя и как любовница свои претензии заявила. Я права?» «Так и есть», — подтвердил я ее предположение. «Но это уже не так страшно. Это твоим дамам будущим бояться надо. Твое счастье, что ты под нейросеть не обещал на ней жениться. Не было этого?» Я покачал головой. «А я-то голову ломаю последние дни. Чего эта Миля мне улыбается так заискивающе? Словно в родственники набивается. Если бы я ее по прежней службе не знала, и мы бы мужиков не делили, то точно повелась бы. Умеет она убеждать. Этого у нее не отнять. Псион она, наверное, поэтому и не серчаю на тебя. Она наверняка на тебе свои штучки проводила. Любит она так с мужиками дела вести. Потом им хоть вешайся. А с тобой облом. Оттого и пробрало меня на хи-хи». «Не слабо. Просчиталась она с тобой серьезно. Ведь твой перепих с ее помощницей ее в ранг простой шлюхи возвел. А так, очень красиво задумано было. Но что-то ее не отпускает от тебя. И про чувства ее к тебе я даже не говорю. У нее всегда был один расчет. Поэтому будь осторожней. Такие женщины унижения не прощают и рано или поздно все равно отомстят. Плохо. Очень бы не хотелось с ней конфликтовать из-за тебя. Особенно сейчас, когда как воздух нужна ее поддержка и помощь. И это даже хорошо, что ты уезжаешь, и в самом клане насчет тебя шумиха уляжется. Осталось решить вопрос с деньгами. Что же, будем ждать смутных дней? Надеюсь, они нам помогут быстро отбить потраченные». Я удивленно уставился на Памелу, уж больно ее высказывание. «Чего так смотришь? Всякие потрясения, прекрасное время для целеустремленных людей с активной жизненной позицией. А вот как раз позиции свои мы сейчас и будем укреплять. Так, на будущее». В итоге я перевел Памеле весь свой образовавшийся актив. На счету осталось всего 500 000 кредитов, и моя доля в новом предприятии составила почти 8%. Неплохо. Памела привезла мои вещи, те, что я оставил в поместье. И, в принципе, к поездке я был полностью готов. Затем сестренка пригласила племяша, и до самой ночи мы с ним увлеченно обсуждали все его задумки и разработки. К сожалению, я не все понимал в его словах и объяснениях, но Жора смог скопировать всю его документацию. Я, в свою очередь, еще посоветовал прикупить племяннику такой же проектор для конструктора, который мне достался не без помощи, а и вовсе за счет службы безопасности империи. «Жорик, а как думаешь, а почему нам Милли претензии не предъявила о слишком дорогой покупке?» — спросил потом я Искина. «Да и не успела, наверное. Сам посуди. Разве было у нее время? Вначале наехать хотела, а прежде немного попугать, но в итоге сама искупалась. И к тому же дорогущий глейдер потеряла, напичканный секретным оборудованием. Ведь она... Ты сам глянь, какие документы нам справила. И на Миху, и на тебя. Но светиться тебе с ними не советую. И так уже по столице слухи кто-то пустил, что на лайнере была секретная операция СБ, и их сотрудник обезвредил террористов. Она, твоя девочка, буквально подметки на ходу рвет. Ты даже и не знал, что являешься сотрудником СБ, хоть и внештатным. А молву уже пустили, и СБ вроде как и при наградах, и упущений никаких нет. А то, что только эта информация, только в качестве слухов по столице бегает, да кого это волнует? У людей отложится в мозгах, что СБ бдит. Это мы с тобой знаем, что как раз СБ-то и облажались, но вслух этого никто не говорит, а обывателям уже скормили очередную утку. А мы что? Не понял я разъяснений Искина. А нам-то что? Мы в шоколаде. Сам на себя посмотри. Документы такие, что и начальники СБ других регионов обязаны выполнять твои распоряжения, если ты потребуешь. А это многое значит. У тебя такой вездеход. Правда, я бы им и вовсе не пользовался. Вот тут я с Жорой был полностью согласен. Мне такое клеймо на свалке точно не нужно. А для этого и ведем себя осторожно и очень тихо. Никакой стрельбы. Казино и женщины только по прямому использованию. А казино тут при чем, не понял я. Ну как же, ты же свои способности потренировать хотел? Вот и вперед. Сейчас отсыпаемся, а там... А там и получилось, что помыла меня спокойно утром, приводила и посадила на лайнер, не доверив такое счастье никому. Миха тащил мою поклажу.